Преданный уверенно вел Романа вперед, без колебаний выбирая ход, если путь раздваивался или от него отходили от норки. Он знал дорогу хозяину даже к мертвому. Эльф почти не удивился, когда рысь принялась яростно царапать вмурованную в стену плиту, инкрустированную разноцветными камнями. Разбиравшийся в подобных вещах разведчик без труда отыскал опаловый лепесток, на который следовало надавить, чтобы открыть проход. Первым, сосредоточенно вбирая ноздрями воздух, в него устремился преданный. Роман скользнул следом. Нижний домовой храм, посвященный святому Зенону, был тих и темен. Пахло церковными курениями, воском и увядшими цветами. Погребальные свечи и лампады давно погасли, а новые зажигать было некому. По таянским обычаям мертвых никто не тревожит до истинных похорон. Опасаться было некого, но эльф довольно долго простоял у стены, не решаясь подойти к усопшему. Роман знал о геландских смертях, но по-настоящему эти люди умерли для него лишь сейчас, когда он их увидел. Накрытых до подбородков знаменами с тяжелыми погребальными коронами на головах. Венцы Стефана и Зенона даже в убогом свете лампадок выделялись новизной. Предки и в страшном сне не могли подумать об одновременной кончине троих принцев. И две из трех погребальных корон выковали спехом. Непрошенную грусть прогнал преданный. Рысь стояла на задних лапах пред постаментом королевского гроба, опираясь передними лапами на его края. Уши зверя были прижаты, из горла рвалось рычание. Роман подошел поближе. Он не понимал, не мог понять, что же случилось с королем, предавшим соратников, освободившим убийцу собственных сыновей и отдавшим ему обожаемую дочь. Рене думал, что Марко сошел с ума. Взглянув на покойного, Либер понял, все гораздо хуже. Роман был достаточно хорошим магом, чтобы заметить следы явной одержимости. Марко-старший стал марионеткой в чьих-то руках. А судя по его последним деяниям, за нитки дергал все тот же якобы валявшийся без сознания Годой. Если в руках у тарскийца такое оружие, что могут они даже с помощью болотницы? Или же это Годой оружие в руках сил, с которыми по глупости связался и теперь сам того не ведая вершит их волю? Голова у эльфа шла кругом. Он вновь и вновь пытался проследить след чужой волжбы, холодной и тяжелой, как осенняя вода. Опять его мысли о чем-то осеннем. Осенняя вода, осенний ужас. Ладно, обдумаем в другое время и в другом месте. Главное, очевидно. С мыслью дорваться до Годоя прямо сейчас надо расстаться. Слишком велик риск заполучить себе на шею наездника и превратиться либо в калеку, либо во врага тех, кому собрался помогать. Ромеэрль отвернулся от несчастного короля, на которого все еще рычал преданный, и занялся Стефаном. Легкая магическая завеса защищала тело принца от разложения, и ее ничто не пятнало ни извне, ни изнутри. Стефана никто не касался, оседлавшая его мерзкая сущность, видимо, покинула его еще при жизни. Покинула сына, чтобы завладеть отцом? Роман быстро развязал защитные заклятия и поднял вишневый бархат. Принц лежал, скрестив руки на груди. Длинные рукава оставляли открытыми лишь кончики пальцев. Живой Стефан не любил богатых одежд. Мертвые его обрядили согласно обычаю, но скромный черный браслет остался на месте, как и говорила Герика. Снять его для Романа труда не составило. Оставалось восстановить все, как было. Но Роман, как и все эльфы, придававшие исключительное значение прощанию с близкими, не мог не вмешаться в таянский ритуал. Стефан любил Герику, поэтому эльф положил в мертвую руку светлый локон и прикоснулся пальцами к лежащим в изголовье цветам. Сморщенные черно-пурпурные розы распрямили лепестки. Теперь они будут жить до зимы. Несколько легких движений, и магический занавес восстановлен. Еще два отточенных жеста, несколько слов на эльфийском, и над гробом разлился мягкий серебряный свет. Он тоже не погаснет до истинных похорон.